искусства. Как ни крути, паскудство есть паскудство. Я видел боль, и пот, и кровь, и то, что делает любовь. Любовь. Солнце, закат, все ближе. Мир увязает в тине. Хочется вдохнуть пореже, возродиться в Риме. Солнце, закат, все ближе. Мир увязает в тине. Хочется вдохнуть пореже, возродиться в Риме. Не наплевать на то, что наплевать вам. Но горло перегрызть готовы все. А на кресте распят Иисус, но я не Бог, и я боюсь. Солнце, закат, все ближе. Мир увязает в тине. Хочется сдохнуть в Париже, возродиться в Риме. Солнце, закат, все ближе. Мир увязает в тине. Хочется сдохнуть в Париже, возродиться в Риме. Стыли слезы.